Предпочтение уверенности сомнению. По результатам телефонного опроса 300 пенсионеров, 60% поддерживают президента. Если бы вас попросили изложить смысл этого предложения в трех словах, как бы вы это сделали? Почти наверняка вы бы сказали: «Пенсионеры поддерживают президента». Эти слова передают суть истории. Опущенные детали опроса, то, что его проводили по телефону, и количество респондентов, сами по себе не интересны. Они просто описывают исходные условия. При другом размере выборки вы бы все равно сказали бы то же самое. Конечно, абсурдное количество, 6 или 60 миллионов, привлекло бы внимание. Но если вы профессионально этим не занимаетесь, то, возможно, почти одинаково отреагируете на выборку из 150 и 3000 человек. Фраза «люди не уделяют должного внимания размеру выборки» именно это и означает. Сообщение об опросе содержит информацию двух типов — историю и ее источник. Естественно, вы больше обращаете внимание на саму историю, чем на достоверность результатов. Однако, если достоверность невысока, сообщение не усвоят. Услышав, что группа сторонников провела некорректный тенденциозный опрос, чтобы показать, что пенсионеры поддерживают президента, вы, конечно же, отвергнете эту информацию. Результаты опроса не станут частью того, во что вы верите. Вместо этого некорректный опрос и его фальшивые результаты превратятся в очередную историю о вранье политиков. В таких явных случаях вы можете принять решение не верить. Но достаточно ли хорошо вы ощущаете разницу между «я прочел в New York Times» и «я слышал возле кулера»? Умеет ли ваша система 1 различать степени веры? Принцип YCAT предполагает, что нет. Как уже упоминалось, система 1 не склонна к сомнениям. Она подавляет неоднозначность и самопроизвольно составляет когерентные истории. Если сообщение не отвергается немедленно, то связанные с ним ассоциации будут распространяться так, как если бы оно было верным. Система 2 способна сомневаться, поскольку может одновременно рассматривать несовместимые варианты. Однако поддерживать сомнения труднее, чем уверяться в чем-либо. Закон малых чисел — проявление общей склонности к уверенности вместо сомнений, которая под разными видами еще не раз появится в следующих частях. Сильная предрасположенность верить, что маленькие выборки точно представляют все население, означает и нечто большее. Мы склонны преувеличивать последовательность и когерентность увиденного. Излишняя вера исследователей в результаты нескольких наблюдений сродни эффекту ореола, часто возникающему у нас чувству, что мы знаем и понимаем человека, о котором нам, по сути, известно мало. Система 1 предвосхищает факты, составляя по обрывочным сведениям полную картину. Механизм для поспешных выводов ведет себя так, будто верит в закон малых чисел. В целом он создает чересчур осмысленную картину реальности.